Тахта, накрытая пледом, стояла торцом к стене. Возле нее столик с телефоном. У окна светлый письменный стол. Перед окнами и балконом целая коллекция редких кактусов. Я подошла к стеллажам. Ермак присел на письменный стол и, заложив руки в карманы, с довольной улыбкой наблюдал за мной. Одну секцию стеллажа занимали чисто юридические книги. Я только мельком взглянула на корешки. Потом шли толстенные тома всяких педагогов. Ушинского, Пистолоци, Макаренко. Книги по психологии, философии, биологии, истории. Художественной литературы было меньше. Русские классики. Достоевский, Толстой, Тургенев, Леонов, Пришвин, Паустовский. Много стихов, журналов. Мы целовались, когда начались звонки. Первыми пришли папа с Шурой. Папа в новом костюме и летней полосатой шведке, помолодевший, интересный. Он был похож на космонавта или конструктора, или наладчика. Шура ни на кого не походила. На земном шаре она пребывала в единственном числе. Неповторимая Александра Скоморохова, взбирающаяся по крутой горе без тропинок к своей будущей славе. Шура была одета со вкусом. Чувствовалось уже, что она работает на Мосфильме. И руки у нее стали уже не огрубелые, а мягкие. Папа бросил удивленный взгляд на раскладной стол, уставленный закусками и винами. «Как на Маландину свадьбу!» — заметил он Ермаку. — И куда столько вина? Или ждешь еще кого? — Жду своих друзей. Сейчас будут. — Владьку показать? — А как же? Обязательно. Они мне как родные. Друзья пришли все вместе, все в формах и при орденах. Неужели из-за меня? Ермак, покраснев, представил нам своих друзей. Друзьям, невесту и ее родителей. Кроме его начальника Ефима Ивановича Бурлакова, с которым я уже познакомилась в угрозыске, было еще четверо молодых сотрудников. По счастью, того грубияна, который меня допрашивал, не было. А эти мне все понравились. Главным образом за то, что они любили Ермака. Это бросалось в глаза. И даже слишком бросалась. Начать с того, что они принялись меня изучать, достойна ли я их дорогого Ермака. Ермак поспешил усадить всех за стол, разлил вино, провозгласил тост, чокнулись, выпили. Они все равно сосредоточили все внимание на мне. Папа посмеивался в усы. Шура по-сестрински волновалась за меня, понравлюсь ли. Я начала не то что злиться, но мной овладело то чувство противоречия, которое приходит ко мне столь часто. Взглянула на Ермака. Глаза его смотрели напряженно, на носу, как всегда, когда он нервничает, выступили капельки пота. Как ему сейчас хочется, чтобы я понравилась его друзьям. И внутренне я отдернула себя. «Почему же вы избрали именно психологический факультет?» Продолжали меня прощупывать Ермаковы друзья. Ермак поспешил провозгласить тост за дружбу. Чокнулись, выпили, но, закусывая, повторили вопрос. Ефим Иванович тоже, видимо, с интересом ждал моего ответа. «В двух словах ведь не скажешь», — уклончиво произнесла я, допивая бокал. «Зачем же в двух? А нам некуда торопиться. Уж очень интересно. А вы подробно? А все-таки?» Они были все разные, и выражение глаз совсем разное, и все же чем-то походили друг на друга. И не потому, что все в форме, аккуратно подстрижены, чисто выбриты, но одна общая работа, напряженная, нервная и подчас опасная, придавала им что-то общее. Эти люди стоили